Цитата. Как грозно новое время, как прекрасно новое время. Очищение пространства напрягается огненным факелом. Устремленные факелы Агни-йога насыщают пространство, и явление утвержденного перемещения космического магнита дает себя чувствовать. Всегда при собирании расы и закладывании новой эры происходят наряду со взрывами проявления утвержденных очищений. Только принятие пространственного огня даст человечеству понимание сущности. Так строится космическая жизнь. Потому, когда насыщается дух народа огнем, тогда неминуемо очищение. Как пламенный факел творит огнеек и устремляет сознание. Без этих огней невозможно двинуть сознание. Так утверждаю. Да, да, да. Приближается время для конечных счетов. Перемещение совершается, так планета содрогается. Так чуткий организм Агни-йога знает ту чудесную ступень. Когда грозное время является направленным магнитом, тогда можно сказать, что чистый огонь трансмутирует формы. Так свидетельствую. Беспредельность, часть 2, параграф 29. Требуемое новой эпохой кооперативное сотрудничество людей может быть только на основе духа. Все иные основы кооперации показали свою несостоятельность, ибо вырождаются в антагонизм, соперничество и разъединение. Только при духовном сотрудничестве падут все перегородки, разделяющие людей, и исчезнут предрассудки, вызванные разделением по различным признакам. Только тогда возможна будет истинная кооперация в мировом масштабе, когда не будет преграждающих ей препятствий. Объединяющий символ, вокруг которого могут сплотиться все, не боясь поступиться ничем из своих взглядов и убеждений, есть культура. Цитата. Устремление к истинному кооперативу лежит в основе эволюции. Уничтожить путь невежества можно лишь пробуждением творчества. Пусть формы его будут даже чудовищны, пусть на задворках из лучинок солнце делают, но кипучий поток пробьется через стены материи. Новые нахождения обострят собирательство. Вместо биржевой игры пусть будет стремление к нахождениям, поддержанное кооперативом. Листы Сада Мории. Том 2, параграф 169. Цитата. «Хочу видеть кооперацию не в письмах и не в уверениях, но в действии. Правильно не говорить о любви, но показать в действии. Правильно упразднить уверение в преданность. Она является в действии. Правильно не говорить лишних слов. Они нужны в действии. Плачевно, если во время приступа воины разомкнут цепи и станут уверять вождя в любви. Истинно, протекает время приступа, и каждый камень должен быть взят удачным движением. Пускайте стрелы умело». Листы Сада Мории, том 2, параграф 284. Строительство нового мира так грандиозно, задачи, возлагаемые на человечество новой эпохой, так разнообразны и велики, что разрозненными усилиями отдельных людей многого достичь невозможно. Между тем, время не терпит. Необходимо немедленное образование организаций не по расовым, национальным, религиозным или каким-либо иным признакам, которые все вызывают разъединение и вражду, но по признаку духа. Если первобытные народы достигали больших результатов в эволюции, признавая родство семейное, то в новой эпохе достигнуть больших результатов возможно, признав родство духовное. Семейное родство было знакомо людям во все времена, но родство духовное, культурное, есть повелительное требование нового времени. В единении сила. бьют кулаком, а не растопыренными пальцами, говорит народная мудрость. Чтобы победить темную силу, которая не желает наступления светлой эпохи и напрягает усилия, чтобы противодействовать ей, чтобы парализовать действия тех разрушительных стихий, которые вызываются темными силами для противодействия эволюции, спешно, неотложно необходимо для творческой работы образования крепко спаянных духовных организаций, которые противопоставят разрушительной энергии созидательную. Для таких организаций необходимо родство духовное, зовущим, объединяющим и обобщающим символом и цементом, связующим эти организации, может быть только культура.